Глава 17. За единственный день почти непрерывных тренировок почтительности перед Алисой и Виктором преисполнились не только слуги, но и сама мать, леди Хелен. Правда, почтительность эта различалась. Прислуга смотрела на брата с сестрой с благоговением, а мать с некоторой опаской. Алиса улыбалась, как на людей, против которых неплохо бы завести в доме противопожарный стенд. В конюшне не нашлось ни одной лошади, а вечером, как оказалось, в стойло загнали 3 коров, потому что для буренок сарай строили-строили, да так и не достроили. Правда, леди Хелен уже успела, зловеще глядя на прислугу, пообещать, что скоро все недострои обретут надлежащий вид. В последние дети поверили, ведь буквально за считанные часы сумели узнать ее с необычной стороны. Что ж, вздохнув из-за отсутствия лошадей, нагулявшаяся и натренировавшаяся вдоволь молодежь вернулась домой и после небольшого перекуса ужина с трудом дождалась времени, когда можно было лечь спать. Хоть и закрыли каждый свою комнату на небольшую щеколду, но заснули мгновенно и глубоко. Еще бы. Первая безопасная ночь в этом мире, да еще комфортная, в домашних-то почти условиях. Наутро Алиса проснулась слишком рано, с недоверием прислушалась к себе. Может, еще поспать или подремать? Нет. Горело желание встать, привести себя в порядок и немедленно начать делать хоть что-то. А то приедет Дан Реган, а она не готова. Расчесалась, заплела короткую косу, уложила так, как было, когда ее с дороги привезли в лесной дом. Умылась, оделась в чистые вещи, найденные в шкафу, и лишь застегнув пояс юбки, замерла перед зеркалом озадаченная. С чего бы это Дану Рыгану сегодня приехать? Обещал же через 2 дня явиться. Подошла к окну, выходившему в сад. Солнце еще не появилось, зато птицы заливались так, будто готовились к конкурсу пернатых вокалистов. Кто-то тихонько стукнул в дверь. Изумленная, Алиса на цыпочках подкралась к двери, прислонилась к ней ухом и заморгала, услышав. «Лиска, если не спишь, открой, а?» «Ага, брату тоже не спится». Она открыла дверь, и Виктор шмыгнул в ее комнату. Посмотрел на убранную постель и присел на краешек. И пожаловался. Проснулся рано, как дурак, и дальше не спится. Вроде столько вчера тренировались, а чувствую себя так, как будто весь день сидел в школе на уроках, да еще после них оставили. Сестра посмотрела на него, стараясь улыбаться не слишком откровенно. Виктор за несколько дней внешне повзрослел так, что не дашь ему его 17. Посуровил, похудел, но эта его худоба такая, что за нею она удивленно подняла брови. Разве такое может быть? Чувствуется сила. Этому брату в некоторых ситуациях она могла доверять на все 100. «Погулять бы, пока все дрыхнут», – вздохнула Алиса. «Чтобы получше местность изучить. Но Лула спит. Не хочется оставлять ее здесь одну». «Она обычно тоже рано встает», – напомнил Виктор, невольно улыбаясь, пока глядел в стену напротив, где располагалась каморка белобрысенькой. «С первыми лучами. Подождем немного, пока проснется, и пойдем гулять до завтрака. Маме записку оставим, чтобы нас не теряла». «Я только за», – согласилась девушка и тут же смешливо фыркнула. «Мы с тобой впервые в жизни можем поболтать так, как нам хочется. Интересно, почему в своем мире мы такого себе позволить не могли?» «Квартирный вопрос нас испортил», – буркнул Виктор, вздыхая и глядя, как сестра присаживается на постель рядышком. «Вить», – шепотом махнула Алиса, – «ты читал Булгакова? Или только запомнил фразочку оттуда?» «Ты меня за кого держишь?» – надменно выпрямился брат. «Я читал все, что у нас, ой, у тебя дома есть. Булгаков у нас там на полках ведь стоит». Он вдруг замер, а потом хмыкнул. «Сейчас-то, может, Булгаков и не стоит, но читал». «Когда?» – продолжала изумляться Алиса. «Вот открытие так открытие. Брат и читал книги». «Когда папа ушел. Мы же редко садились обедать вместе. Ну и пришел из школы, книгу поставил за тарелку и вперед. Ем и читаю». «Ясно. А почему ты думаешь, что мы с тобой не общались из-за квартирного вопроса? Потому что ты закрывался в своей комнате, а у меня и своего уголка не было?» Подпущенного в вопросе ехидства Виктор не услышал, а потому не обиделся. «Нет, тут по-другому все. Я у одного детективщика читал, что человек обставляет свою квартиру, потому что у него нет возможности путешествовать. Ну и вот, компьютерные игрушки, они ведь тоже часть квартирной обстановки. А здесь, ты глянь, там лес с грибами. Алиса фыркнула от смеха. Там речка с оврагами. И с рыбой, давясь от хихиканья, подсказала сестра. Гуляй не хочу. И все с пользой для хозяйства. Алиса схватила подушку и, уткнувшись в нее, чуть не плакала от смеха. А успокоившись и отдышавшись, поддразнила. И бездельничай тоже, сколько хочешь. Но, не знаю, мы здесь маги, и бездельничать нам точно не дадут. Кстати, о магах. Тебе не кажется, что они как-то слишком серьезно отнеслись к тому, что мы маги огня? Ну, уничтожим мы гнездо из мигунов. А что будет с нами дальше? И со мной лично? А почему-то себе? Начал было Виктор и замолчал. Вспомнил, наверное. Может, поэтому неуверенно сказал. Потом все равно все будет ясно. Не зацикливайся. Зациклишься тут, вздохнула Алиса. У нас с тобой первоочередная задача – себя не выдать. В том смысле, что мы не здешние. Пока эту задачу выполняешь, не до личных психозов. А я придумал, как можно магическое зрение тренировать. Хоть у нас своего склепа нет, похвастался Виктор и внезапно полуоткрыл рот, кажется, изумленный следующей идеей. Лиска, а вдруг этот склеп здесь уже есть? Узнать бы, семья этих, кого мы заменили, давно здесь живет или как? Лиска, надо найти кладбище. Или у них здесь какое-нибудь другое захоронение? Поищем, пообещала она. Только ты забыл своей первой идеей поделиться. Выкладывай, что там у тебя. Все просто. Можно тренироваться, сидя дома. Мы ведь чего боимся? Как бы мебель или еще какую-нибудь мелочь в доме не поджечь. А надо наоборот. Тогда все будет окейно. Поняла, задумчиво сказала сестра, прицениваясь к идее. Например, человек будет стоять на улице, а мы в доме. Фу, Витек, ты хочешь в живого выстрелить огнем? Брат смутился, но быстро собрался с мыслями. «Нет, стрелять не будем. Нам ведь магическое зрение надо развивать. Вот я и придумал». «Не получится», – с сожалением сказала Алиса. «У нас магическое зрение пока срабатывает только на магическое. Забыл? А ты предлагаешь на человека». Виктор взглянул на нее с насмешливым превосходством. «Лиска, у нас есть мы, а мы два мага. Ну и сидим. Один на улице, другой дома». Смотри только и отслеживай, что делает каждый из нас. Голова у тебя работает, уважительно сказала девушка. А то, это еще что, отмахнулся брат. Его глаза горели азартом. Вот ты сказала, не надо человека. А вдруг получится сквозь стену и человека, не мага, увидеть. Давай попробуем Лулу разглядеть и сразу увидим, когда она проснется. Давай, согласилась Алиса, двигая губами, чуть не зажевывая улыбку, лишь бы он не заметил ее. Девушка уже знала, что белобрысенькая проснулась, но почему бы не подшутить над братом? И оба уставились на стену напротив. Досчитав до 180, 3 минуты, Алиса снизошла. «Вить, она проснулась. Ты видишь, где она?» «Прости, Вить, но еще 5 минут назад она выглянула в коридор и снова закрылась у себя. Видеть я не вижу, честно, но скрип двери в ее комнату уже запомнила». Виктор подозрительно посмотрел на нее, а потом спросил. «И как ты докажешь, что она проснулась?» Алиса улыбнулась ему и встала с постели. Точнее, спрыгнула. Кровати здесь все, как на подбор, высокие. Еще с вечера она условилась с Лулой, что, проснувшись, обе дают знать друг дружке о том негромким, но определенным стуком. И простучала условный сигнал об стену. Виктор, открывший от старания услышать тот самый дверной скрип, секунды спустя заулыбался, ожидая появления белобрысенькой. Та тоже была одета для выхода из дома, как и Алиса, выбрав скромное одеяние из небеленой ткани. Уже втроем, с каждым шагом убеждая, что в доме все еще спят, заторопились к двери из дома и слегка обомлели, когда из одного из коридоров в холле появилась знакомая фигура. «Мама?» – удивилась Алиса. Леди Хелен вышла на свет абсолютно бодрой и энергичной. Это мама-то, которая обожала валяться на постели до последней секунды. «Вы куда это нам и...» Начала она и бросила взгляд на Лулу, спрятавшуюся за спинами детей, и поправилась. «Куда это вы с утра решили погулять?» «Хотим осмотреть местность», – честно призналась Алиса. Леди Хелен с понимающим видом кивнула, а Виктор добавил. И неплохо бы было дать нам корзину. Мам, мы в лесном доме и суп грибной поесть успели, и пожарили столько. А еще Алиса с Лулой их солили». Глаза матери медленно, но верно потеплели от предвкушения. Грибы она обожала в любой обработке. Почти по инерции она пробормотала. «Солить соли маловато, но засушить...» «Ага», – засмеялся Виктор, сообразив ход материнской мысли. А та только мечтательно вздохнула. «Военная пенсия за отца такая маленькая, а ведь этих дармоедов еще и кормить надо». И оживилась. «Пока я вам ищу, что взять под грибы, идите на кухню и посмотрите, чем можно перекусить перед завтраком. До него далеко, а в лесу у вас аппетит наверняка разыграется». Спустя время она вручила им три небольших мешка, которые отчетливо пахли лежалой застарелой крупой. «Если даже только сумеем засушить грибы, они пойдут на многое. И супы тут, и на грибные пироги останется. Вы же говорите, что только некоторое время поживете здесь, так что с надеждой глядя на них, не договорила мама». Продолжать леди Хелен не надо было. Ее прекрасно поняли и пообещали набрать за свободное время столько грибов, чтобы хватило их далеко вперед. Она пошла провожать их до входной двери, и тут Алиса вспомнила кое-что, что ее волновало, едва она проснулась. «Мама, ты же помнишь, что завтра к нам приедут маги-учителя?» «Помню. А что такое?» – насторожилась леди Хелен. «Я что-то еще должна знать?» «Я не о том. Они ведь здесь пробудут не один день, и это наши гости. Ты не могла бы найти для них комнаты? Если слуги откажутся прибираться в них, я и сама смогу». «Алисушка!» – ахнула мать. «Я и правда ведь забыла, что они скоро приедут. Не беспокойся, я позабочусь, чтобы к их приезду комнаты были готовы. И не думай про уборку, а занимайся собственными делами, тем, что тебе нужней да и важней. Ишь, сама, есть тут кому этим делом заниматься». Мама очень удивилась, а потом чуть не прослезилась. Алиса быстро нагнулась и благодарно поцеловала ее в щеку. А когда вышли во двор, в котором не хотелось говорить громко из-за стынущей прохладной тишины, даже листья на ветках словно притихли из-за безветрия, не говоря уж о травах, согнувшихся под весом сильной росы, Алиса с сомнением сказала. «Я тут прикинула, может, не стоит увлекаться самообразованием? Я имею в виду огненную магию. А вдруг мы что-то неправильно начнем делать? А потом надо будет переучиваться. Может, просто этот день проведем так, как получится? Погулять-то тоже хочется. Виктор, ты как думаешь?» «Я пока думаю», — сказал брат. «Но, возможно, соглашусь. Ведь можно просто гулять по лесу и одновременно искать объект для опытов. Вот и будем гулять, искать грибы. А там и правда посмотрим». Когда они добрались до конюшни, чтобы выйти потом в виденное вчера поле, за которым темно зеленела полоска леса, выяснилось, что есть один человек в доме, который стал раньше или вместе с ними. И этим человеком оказался пастух, выгонявший трех коров на пастбище. Все трое подошли к нему, чтобы спросить, в какую сторону шагать, чтобы набрать грибов побольше. Низенький мужчина, в плохоньком, похоже, халате и босиком, блаженно улыбаясь на солнце, махнул рукой, и они последовали направлению его руки. Алиса еще подумала, что дядечка очень странный, а потом хмыкнула. «А мы не?» Оказалось, что махнул корове пастух на ближайший лес. Добрались быстро, и кому только пришла в голову мысль, что они с увлечением могут целый день заниматься только магией. Только вошли на опушки за первые деревья, как глаза намертво приковались к лесному дерну, в травах которого прятались белые. Все. Ну, никак не поднять глаз, чтобы осмотреться в поисках того же склепа. Виктор так вообще разозлился и чуть не выругался, только шепотом, чтобы Лула не услышала. Блин, надо было обойти все поместье и там посмотреть. Но в лесном доме... «Нет, не так. От лесного дома склеп мы нашли в лесу же», – возразила Алиса. «А если здесь так же?» «Там в лесу было, потому что там в доме не жили, а только приезжали», – пробурчал расстроенный Виктор, шаря глазами под ногами и нагибаясь, чтобы срезать следующий гриб, и тут же, не разгибаясь, переместиться к ближайшему. «Слева», – подсказала Алиса. «Сам вижу. А что сама не возьмешь?» «Мне бы свои, которые вижу, набрать». Пару минут собирали грибы молча. Азарт постепенно нарастал, забылась обо всем. Потом их позвала Лула – и в ее голосе было что-то такое, что они опрометью помчались к ней. а белобрысенькая пританцовывала возле какого-то куста, на котором тяжко висли темно-красные ягоды. Только Алиса собралась спросить, что это, как Лула сама звонко обрадовалась им, то ли припевая, то ли приговаривая. «А мы сливушки нашли, вкусные-привкусные!» «Это сливы? Что-то не очень похоже», – удивился Виктор, тем не менее быстро снимая с ветки сразу пригоршню ягод и отправляя в рот, по примеру, белобрысенькой. «Лесные же!» – тоже удивилась его удивлению Лула. «Эй, мне оставьте!» – влезла в середину куста Алиса, чтобы лучше разглядеть мелкие плоды с прозрачно-сахарной кожицей, которая от спелости вот-вот лопнет. Ягода и впрямь не была похожа на ту сливу, которую знала Алиса, но она доверилась белобрысенькой и распробовала. «Сладко!» – довольный Виктор выплюнул косточки и авторитетно сказал. «Вы как хотите, но я пока все не сниму никуда отсюда. Вкуснота же!» Делать нечего, пришлось обирать всю ягоду, причем быстро срывая сливушки. Как объяснила Лула, лесные именно что не сливы, а сливушки. Алиса насмешливо пожелала больше таких кустов не встречать. Но собранные разделили на три кучки, на всех троих, и снова разбежались по лесу, договорившись собирать грибы так, чтобы видеть друг друга. Сначала Алиса видела и брата, и белобрысенькую, иногда улыбаясь тому, как они сталкивались, а потом распрямляли спины и отдыхали от согнутого положения, болтая о чем-то. Потом, не сразу вникнув, начала видеть только Виктора. Наконец до нее дошла нехитрая истина. Лула не соблюдает договоренности. С трудом оторвавшись от тихой охоты, Алиса помяла поясницу и поспешила к брату. «Ведь Лула где?» «Да тут где-то была», – ответил тот, любуясь срезанным крепким боровичком и поневоле, но с блаженством принюхиваясь к нему. «Витя», – уже угрожающе проговорила Алиса, – «забудь про гриб, где Лула?» «А что Лула?» – недовольно сказал брат и оглянулся. «Я же сказал, здесь была». «Я ее уже несколько минут как не вижу». Это сообщение проняло Виктора. Он сунул боровик в мешок и несколько раздраженно зашагал в указанную им ранее сторону. Через минуты оба поняли, что белобрысенькая словно испарилась. «Надо кричать», – решил Виктор. «Что-то мне не очень нравится, что надо кричать», – беспокойно пробормотала Алиса. «Тебе не кажется, место слишком странное? И еще, если мы пойдем дальше, сумеем найти выход из леса?» «Сожжем, выйдем», – неловко пошутил брат и крикнул. «Лула, ты где? Отзовись!» И уже тише спросил у сестры. «А почему ты решила, что место странное?» «Не знаю. Только как мы с тобой сюда пришли, мне что-то не по себе стало». «Может, потому что из-за Лулы испугалась?» «Ну, может». Ответила брату, чтобы тот себя спокойнее чувствовал, раз она сама начинает нервничать. Но ощущала, что в этом уголке леса и правда есть что-то не только необычное, но и гнетущее. Эта невнятная странность и заставляла ее не звать Лулу. И еще ей постоянно хотелось заткнуть рот брату, который продолжал во весь голос выкликивать белобрысенькую. Но в очередной раз, раскрыв рот позвать, идущий Виктор чуть не споткнулся, а Алиса едва не врезалась в его спину, потому что шагала впритык за ним. Они только что выбрались из одних ореховых кустарников и собирались войти в следующие. Алиса выглянула из-за спины брата и пожала плечами. К ним медленно пятилась Лула. Именно пятилась. Шла к ним спиной, осторожно нащупывая землю для следующего шага. «Лула!» – уже вполголоса позвал Виктор. «Ты увидела что-то страшное?» Практики по магии огня у них было маловато. Но только Алиса увидела, как брат мгновенно бросил свой мешок с грибами, чтобы поднять руку ладонью вперед, как в знаке запрета. Она тоже немедленно избавилась от мешка и приготовилась бить огненным лучом в случае опасности. Но белобрысенькая шла так, словно и не слышала, что за спиной кто-то есть. Так что Виктор решительно шагнул ей навстречу и положил ладони на ее плечи. Лула не вздрогнула, а содрогнулась, охнув от неожиданности. Настолько она была заворожена тем, что видела. Но сумела развернуться так, чтобы полностью оказаться в защищающих объятиях Виктора. «Не бойся, Лула, это мы с Алисой», – утешал ее Виктор. «Что ты увидела?» Но прошло время, прежде чем Лула откликнулась. «Там старая пасека, и она страшная». «Покажи», – велел Виктор, И не бойся, в самом деле мы же с тобой, и сейчас утро, а не ночь». Алиса выслушала его, согласившись с его словами, но подспудно думая, почему он сказал про ночь. Как выяснилось, странность места коснулась и его, потому и сказал. Они осторожно пробрались через кусты и деревья к пасеке. Окруженная примитивной изгородью, которая не защищала, а скорее предупреждала, что здесь владение пасечника, она выглядела покинутой очень давно. Но следы между выпиленными стволами с дуплами, видимо, служившими ульями, сразу дали понять, чего именно испугалась белобрысенькая. Следы из мигунов им всем были знакомы. Но этот след... Алиса даже поначалу решила, что они ошиблись, что это не след из мигуна. Они с братом присели на корточки перед этой вмятиной, изучая ее, и вместе подняли глаза друг на друга, сообразив одно и то же. Оглянулись на полуразваленную избушку, которая была усыпана в несколько слоев опавшими листьями, видимо, за несколько лет, и которая, несмотря ни на что, была плотно прикрыта дверью из толстых полежков бревнышек. «Самка», — выдохнул Виктор. «Их тут матками зовут», — прошептала Алиса и передернула плечами. «Ведь, но ведь никто здесь не говорил, что измигуны врываются в дома». Никто ни при какие происшествия ни слова не сказал. «А если она недавно сюда...» «А если...» — глядя ему в глаза, начала Алиса и съежилась от ужаса, который вползал в нее могильным холодом. Но брат понял недоговоренность. «Думаешь, она недавно сюда пришла? А если она...» У него перехватило дыхание, но и сестра была на такой тесной волне с ним, что сразу сообразила и измотала головой. «Нет». «То что нет, она не могла сюда за нами. Посмотри на рисунок лап. Они слишком неуклюжие, чтобы бежать с нужной скоростью за лошадями». «Но что все это значит?» «Разве вы не знаете?» – тоненьким голоском спросила Лула, беспомощно глядя на них. «Еще в карете говорили, что они много где селятся». Алиса даже не сразу сообразила, о какой карете говорит белобрысенькая. А когда дошло, значит, не только возле лесного дома, но и по всему королевству измигуны создают свои гнезда. Именно поэтому Дан Реган и остальные обрадовались, узнав, что у них тут появились неведомо откуда аж два мага с умением не просто вызывать огонь, но манипулировать им. Какая-то вредная мыслишка врезалась в махину соображений об измигунах. «А если Дан Реган и не думал симпатизировать тебе? Если он симпатизировал магу огня?» «Ну и фиг», – угрюмо ответила вредная мыслишка Алиса. «Переживу». Мыслишка, неимоверно гордая тем, что задел хозяйку, немедленно выросла в мыслищу и басом запела, что Алиса зря надеется. «А не пошла бы ты к черту!» – сквозь зубы сказала девушка и оглянулась на брата, который все еще обнимал перепуганную Лулу и который с громадным изумлением посмотрел на нее, на сестру. «Лула, врать так врать. Ты ж помнишь, что мы с братом долгое время жили в городе?» – напористо сказала Алиса, продолжая наблюдать за низенькой толстой дверью избушки, пригнувшейся под слоями палых листьев. «Если матка только что начала строить гнездо, она ведь сразу не нападает на людей?» «Нет, но мы не знаем, как долго она здесь», — подняла к ней заплаканное лицо Лула и тут же зашептала, попросила. «А можно вы проводите меня к моему дому? Я своих родных должна предупредить. У меня ведь братья и сестры, матушка с батюшкой». «Как долго надо идти к твоим?» – догадалась спросить Алиса. «Ой, долго!» – заплакала белобрысенькая. «Лошадей нет», – хмуро напомнил Виктор. «Но если эту ночь переживем, надо будет попросить Дана Регана, чтобы он разослал своих всадников предупредить всю округу об опасности. Все, хватит здесь стоять, идем домой». «И предупреждаем нашу...» – он чуть споткнулся на слове, но упрямо сказал. «Нашу матушку». «По дороге...» Благо движение успокоило Лулу до состояния, когда она перестала слезливо похныкивать. Выяснили-таки конкретней, что ее поместье находится с другой стороны от поместья леди Хелен. И Виктор сумел даже попенять ей. «И что ты пугаешься? Это нам придется сложно. Твои-то эту ночь переживут, а вот мы как будем? Ладно, мы теперь знаем, как проходят ночи. Первая ночь не такая страшная, переживем. А завтра приедут всадники Дана Регана. И не одни, а с магами огня». «Да уж», – пробормотала Алиса. «По сравнению с нами и Куном, это уже целое войско, но так рядом, Виктор». «Что?» «Готовиться к ночи начнем уже сейчас, как придем». «Согласен», – Здорово жалели, что их личный магический взгляд не проникает даже сквозь дерево. Обговаривали, если успеют подготовить дом матери к первой ночи, все оставшееся время будут заниматься только зрением. А вдруг получится уничтожать ночных тварей сквозь стены дома? Когда вошли во двор поместья, остолбенели. Дан Реган, стоявший возле лошади, оглядывался в поисках того, кто поможет ему с животным, отвезти на конюшню, например, а вокруг него спешивались и другие всадники.